Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем цикл передач «Санскрит. Родоначальник русского языка». Его буду вести я, Чатурти Давидаси, вместе с культурологом Вячеславом Беляевым. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Цель нашей беседы – побольше узнать о происхождении русского языка, выявить его корни. В первую очередь, мне кажется, нужно рассказать, какие языки существуют на Земле и каким образом они связаны. Все языки мира делятся на несколько языковых семей. Современные лингвисты выделяют такие семьи, как индоарийская, семито-хамитская, банту, дравидийская и многие другие. Насколько мне известно, русский язык относится к индоарийской, или как ее еще называют, индоевропейской семье. Совершенно верно. И именно этой языковой семье будет посвящена наша беседа. В контексте данной передачи мы, наверное, вряд ли сумеем коснуться языков Африки, Австралии, Дальнего Востока или Америки. Да, хотя и тут можно провести интересные параллели, показывающие общность языков. Допустим, татнамо на языке папуа означает «люблю тебя», а на санскрите «тебя прославляю». Очень любопытный пример. Но прежде всего, что же такое семьи и группы языков? Языковые семьи делятся на более мелкие подразделения, которые называются группами. И в эти группы, как я понимаю, объединены языки культурно близких друг к другу народов. Естественно, что культуры и языки народов, живущих в одном регионе и связанных культурно друг с другом, имеют много общего. Более близко географически расположенные народы имеют наиболее схожие языки. Допустим, русские и украинцы. Это наиболее близкий нам пример. Но нередко бывает и так, что географически разделенные народы также имеют схожие языки. Например, схожие языки финский, эстонский и венгерский. Наверное, это говорит о том, что эти народы некогда были одним народом. Да, но затем какая-то часть этого народа отделилась и переселилась за многие сотни километров. Следовательно, поиск таких схожих языков может много рассказать о миграции народа и его культурных корнях. Эти языки можно объединить в языковые группы и более масштабные объединения – языковые семьи. Давайте представим географическую карту и мысленно нанесем на нее языки, распространенные на территории Евразии. И какие языковые семьи мы увидим? В Евразии широко распространены две языковые семьи – индоарийская и семитическая, к которой принадлежат такие языки, как арабский и иврит. К индоарийской семье принадлежат языки всех народов, населяющих Евразию от Британии и Испании до Восточной Сибири. И это самая большая на Земле языковая семья. Она, в свою очередь, делится на ряд языковых групп, наиболее крупными из которых является германская. К ней принадлежат такие языки, как английский, немецкий и большинство скандинавских языков. Романская – итальянский, испанский, французский, румынский языки. Финно-угорская – финский, венгерский, эстонский язык. И славянская группа, которой принадлежит и русский язык. Но это еще далеко не все. На Востоке мы видим родственные друг другу языки Ирана, Средней Азии и Северной Индии. Узбекский, таджикский, фарси, пушту, хинди, бенгали и другие. Я еще не упомянул такие языки, как самостоятельные, не связанные с другими группами языков греческий. Языки Алтая и Восточной Сибири. Родственный чукотскому языку эскимосский. Он уже в Северной Америке. И все это множество языков имеет параллели в грамматике и лексике. А что общего между этими языками? По какому признаку все они объединены в одну семью? В первую очередь, это лексическое сходство. Огромное количество общих корней слов. Например, такие слова, как «мать» и «брат», практически одинаково звучат в большинстве языков этой языковой семьи, за редким исключением. Очень многие слова, связанные с религиозными представлениями, имеют общие корни. Сразу пришло на ум. «Бог» на русском, «Бхагаван» на санскрите. Санскритское слово «дева», означающее «божество», на латине «диос». И падежные формы, образованные от греческого имени Зевс, также Диос, Дии и так далее. А какие еще общие характеристики? Для всех этих языков характерно обилие гласных. Многие словарные формы образуются именно за счет изменения гласных. Например, трехступенчатая система чередования гласных в санскритских корнях. А другим группам это не свойственно? Да, например, для семитских языков это абсолютно не свойственно. Для них распределение гласных в слове настолько неважно, что они даже обычно не обозначаются при письме. По крайней мере, это было свойственно старой системе письма. Система огласовок была разработана, к примеру, для иврита всего 50 лет назад. Для санскрита же, русского и других языков индоарийской семьи изменение гласных ведет к изменению смысла всего слова. И можно ли заключить, что у всех языков индоарийской группы есть один общий корень? Возможно ли найти этот язык, из которого произошли все арийские языки? Естественно, предположить, что наиболее богатый. Наиболее красивый из этих языков, весьма к тому же древний и должен быть прародителем арийских языков. Наиболее богатым грамматически и лексически. Наиболее красивым по звучанию и очень-очень древним является язык древней культуры вет – санскрит. Поэтому большинство ученых и считают этот язык прародителем арийской группы языков, тем звеном, которое связывает все прочие языки. А почему именно санскрит, а, к примеру, не латынь или греческий? Очевидно, что язык, обладающий более сложной грамматикой, является более древним. Закон энтропии. Более поздние языки деградируют и теряют возможность образования более сложных форм. В них используются системы служебных слов, артиклей, служебных глаголов и тому подобное, для того, чтобы выразить то, что прежде выражалось одним сложным словом. Следовательно, действительно древний язык не должен пользоваться этими служебными формами. Латынь отпадает потому, что это не настолько уж древний язык, известно время ее формирования. Это примерно 4-3 века до нашей эры. А литературная латынь, то есть тот язык, который является стандартным латыни, вообще 1 век до нашей эры. Греческий же отпадает потому, что в нем используются и служебные глаголы, и артикли. Очевидно, что Гомер, живший предположительно за 1200 лет до Рождества Христова, использовал эти служебные части речи реже, чем Платон, живший в 4 веке до нашей эры. Насколько я знаю, современные ученые по скорости изменения языка устанавливают его возраст. И каков же возраст санскрита? Да, ученые действительно пытались применить эти методы, чтобы оценить возраст санскрита. Результат получился ошеломляющий. Разброс от 2 до 90 тысяч лет. То есть это говорит о сложности данного языка? Да, он до сих пор является загадкой для всего научного мира. А что представляет из себя санскрит и кто же им пользуется? Общепринятое мнение, что санскрит – это древний индийский язык. Действительно, современная Индия приняла этот язык как один из конституционных. В Индии он широко изучается. Сейчас это язык в первую очередь религия, во вторую – философия. В Индии всегда были люди, которые знали этот язык. То есть можно сказать, что санскрит – это живой язык, хотя народ и не говорит на нем. Индийцы прекрасно осознают, что все современные языки севера Индии происходят из санскрита. Но на самом деле санскрит – это не просто древнеиндийский язык, а про язык всех ариев. Насколько мне известно, на санскрите поведаны и записаны все священные тексты ариев. Это и Веды, и Пураны, и Махабарата. Совершенно верно. И только в Средневековье были созданы священные писания и на других языках, особенно много на Бенгале. Говорится, что санскрит – это язык полубогов. То есть он до сих пор используется на высших планетных системах. В связи с этим интересно отметить, что санскритская письменность, которая употребляется как в санскрите, так и в современном хинди, называется Деванагари. Буквально это означает «используемое в городах полубогов». Есть также мнение, что Брахма Самхита – это древнейший текст в мире, и поведана она Брахма именно на санскрите. Что же очень может быть? Вячеслав, вы сказали, что индоарийская семья делится на языковые группы. Не могли бы вы рассказать, какие из них наиболее древние и наиболее близки к санскриту? Совершенно очевидно, что самыми молодыми из них являются языки романской группы, то есть итальянский, испанский, французский. Это постепенно изменявшиеся диалекты латыни. Английский язык является пограничным между романскими и германскими, поэтому это также достаточно молодой язык. Германские языки более старые. Вообще очевидно, что языки народов, живущих ближе к Балтике, древнее, чем языки более южных и западных народов, хотя справедливости ради следует сказать, что очень древен язык басков, живущих на севере Испании. Но он не относится к романской группе, он существовал задолго до римского завоевания. Давайте теперь перейдем конкретно к русскому языку. Он относится к славянской группе. Насколько же эта группа старинна? Это очень древняя группа языков. Помимо русского к ней относятся украинский, западнославянские языки, чешский, польский и литовский, южнославянский, болгарский, сербско-хорватский. Что касается русского языка как такового, он возник относительно недавно. Славяне, издавна жившие по течению Днепра, начали распространять свое влияние на северо-восток, где жили народы, говорившие на языках финно-угорской группы. Произошло это менее 1000 лет назад. Потом связь между этими группами славян была утрачена, и из языка переселенцев развился русский язык, а из языка тех славян, которые остались близ Днепра, украинский. На самом деле украинский язык еще ближе к санскриту, чем русский. А украинская государственная символика содержит ведические элементы. Трезубец, трешул, как государственный герб Украины, чубышик и запорожцев, гетманская булава. Да, эти параллели настолько очевидны. Остается только недоумевать, почему ученые до сих пор не признали, что славянская культура берет свои корни в культуре ведической. Большинство современных ученых как раз начали признавать эту связь. И одним из доказательств ее существования является тесная связь славянской группы языков с санскритом. Но на самом деле и украинский, и русский произошли от гораздо более древнего языка, куда более близкого к санскриту. И в чем же заключается эта особенно тесная связь? Вкратце можно пояснить это на нескольких примерах. Известно, что мать на санскрите – матер. но совершенно так же по-английски это слово звучит, как «the mother», по-немецки «die Mutter». Огонь по-латышски «угунс», а на санскрите «агни». Таких примеров можно привести сотни, и они, откровенно говоря, уже набили оскомину. Главное же то, что они не доказывают близости именно славянских языков с санскритом. Для этого требуется более глубинный анализ грамматики языков. Я думаю, этому и будут посвящены наши дальнейшие передачи. Да, но очевидно, что не единицы, сотни и тысячи славянских слов и географических названий имеют санскритские параллели. А можно ли поподробнее, побольше примеров? Конечно, мать, матерь звучит примерно одинаково во многих языках. Но праматерь, праматор на санскрите есть только в славянских языках. В других языках это слово обозначается совершенно иначе, грандмазы и так далее. Бала на санскрите ребенок, бол — говорить, болтать. А балаболить — нести чепуху, то есть в буквальном переводе с санскрита говорить как ребенок. Кутятами называют на Украине щенков, но кута на санскрите собака. Когда человеку что-то крайне противно, он говорит, что ему это претит. А прета на санскрите — злобный дух, привидение. Ну, то есть человек говорит, что ему это так же противно, как встретиться с претой. Очевидно, это так. Еще примеры. Питри на санскрите — умерший предок, находящийся на райских планетах. Но на Украине до сих пор об умершем говорят «ушов до питрев». Наконец, то, чего ищет любой человек — радости. Но рада — это хладение, энергия наслаждения Кришны. И все в радости ищут именно милость радия. Славяне почитали бога пастушка Леля. Интересно отметить, что развлечения Кришны на санскрите называются лилами. И также почитали его возлюбленную Раду. И водили во имя их хороводы, хароводы, воспоминания о танце раса, так как хара — это одно из имен Радхарани. Кстати, лелеять означает любить так же, как лели, или как лилы Кришны. Очень любопытные примеры. А что можно еще вспомнить? Пожалуйста, такой пример — сударь-сударыня. Тут явно прослеживается корень сударш — быть прекрасным, хорошо смотреться или хорошо смотреть. Го на санскрите — корова. А кто такой государь? Тот, кто хорошо присматривает за коровами, покровительствует им. Я слышала, что многие географические названия на карте России имеют санскритские корни. Так ли это? В этом нет ничего удивительного. Если посмотреть с исторической точки зрения, то можно отметить, что не было никакой особой славянской религии. Религия славян была ведической. И все арии, не только славяне, называя реки и деревни, давали им ведические названия. Существует в Сибири река Ом, на которой находится город Омск. Ом? Олицетворение Абсолюта, первичный звук, через который проявляется Господь. Да, в Поволжье есть река Мокша, что значит освобождение из материального мира. Ганга — это название священной реки, имеющей множество проявлений на земле. И воды Ганги протекают не только в Индии. Та любовь, которую поволжские народы испытывали к Волге, сродни почитанию Ганги. И в Архангельской области существует река Ганга и Гангозеро. На севере страны есть три города – Радогощ, Видогощ и Будогощ. Что обозначают эти названия? Да, происхождение этих названий очень интересно. Оно напрямую выводится из санскрита. Гоштхи на санскрите – собрание ради чего-то. Отсюда слово «гость» – гости. То есть это места, где собирались, чтобы узнать о Радье. Получить знание, потому что вид-вет – это знание и понимание Будхи. Это места собрания гоштхи ведических мудрецов. На территории ариев почитался и господь Шива, Хара. В Ямало-Ненецком округе есть место Харампур, город Шивы, а в Астраханской области город Харабали, сила Шивы. Оба этих названия звучат на чистом санскрите, без каких-либо искажений. Да, действительно, если взглянуть на карту, можно обнаружить огромное количество названий, имеющих непосредственное отношение к санскриту. Я думаю, выводы, следующие из этих фактов, достаточно очевидны. Что ж, Вячеслав, большое вам спасибо за увлекательнейший рассказ. К сожалению, наша передача подошла к концу. О чем мы будем говорить в следующий раз? Я расскажу в общих чертах о грамматическом строе санскрита. Будем с нетерпением ждать продолжения. Что ж, до встречи, дорогие друзья. Всего вам доброго. Харе Кришна. Харе Кришна.